Глава 21. И Сюзанна, и Этта теперь всегда имели при себе все свое имущество, то есть зубную щетку, кусочек простого мыла и то немногое, что по уплате за комнату оставалось от заработка. Каждая носила все это в карманчике единственной юбки, всегда сильно смятой и со множеством заплат. Помимо этого, у Сюзанны была простая шляпка с голубой лентой, у Этты такая же с поблекшими розами. Обе они носили бумажные синие блузки с заплатами под мышками, грубое сероватого цвета белье, самые дешевые чулки ценою в 15 центов, Сюзанна коричневые, Этта черные, и страшно поношенные и стоптанные ботинки. Тем не менее, они часто смеялись и шутили между собою, а также и с другими работницами. Молодость позволяла им находить веселье, вопреки душу выматывающей тяжелой жизни, в которой наибольшим испытанием была абсолютная невозможность содержать себя в чистоте. Недостаток питания мучительно давал себя знать, так как и Сюзанна, и Этта обладали прекрасным аппетитом. Эти вечно мерещилось огромное количество пищи, а Сюзанне – изысканные блюда. Но только во время еды или же, когда совершенно приходилось отказываться от завтрака или ужина, вставал во всей своей остроте вопрос о пище. Холод тоже мучителен, но на фабрике было тепло, как и в квартире миссис Кассетт, где окна ни разу не открывались, начиная с осени до наступления весны. Таким образом, грязь, в которой приходилось постоянно жить, была самым страшным лишением. Уже в самом начале работы на фабрике Сюзанна страдала из-за нечистоплотности товарок. Это будет понятно каждому, кто привык с самого детства к исключительной чистоте. Но, конечно, ей было ясно, что винить бедных девушек нельзя. Она могла только завидовать их выносливости, их способности мириться с неизбежным. Она с большим интересом наблюдала за религиозностью некоторых девушек, особенно чувствовавшейся в тех, что ступили на греховную стезю, от которой столь ревностно пытались удержать их всякие проповедники, священники и раввины. Но сразу было заметно, что религия быстро теряет свое влияние. Однажды, во время перерыва на завтрак, одна из работниц по имени Эмма Шмельц сказала: «Мне все равно. Как бы то ни было, я верю, что наша жизнь здесь — лишь испытание, и все будет хорошо потом. Да, я верю тому, чему учит моя религия. Мы будем вознаграждены на том свете». Бекки Ревекка Лихтеншпиль рассмеялась, как и все другие работницы, и ответила: «Никакого того света нет и не было. Ты видела когда-нибудь труп, Эмма? Так вот, так и помни, что труп — это труп, и больше ничего, и полно рассказывать нам про тот свет». И снова все расхохотались. Сюзанна страдала вдвойне. С одной стороны, ей было безумно больно за всех работниц, из которых выматывали силы и высасывали все жизненные соки. Но с другой, ей было страшно тяжело от пребывания в тесном соприкосновении с ними. Так, например, одна из работниц, Летти Содерт, хорошенькая и миленькая девушка из бедной до жути семьи, чрезвычайно привязалась к ней. Летти носила невероятно грязное белье, едва скрытое под отрепьями верхнего платья, и она не упускала случая обнять и поцеловать Сюзанну. Однако обнаружить хотя бы тень недовольства значило бы нанести жесточайший удар бедной маленькой Летти, а вместе с тем унизить и других подруг. Сюзанна крепко взяла себя в руки, и никто не подозревал ее терзаний. Уже с самого утра начинались ее муки, когда приходилось вешать кофточку в единственном свободном углу огромной комнаты среди других кофточек, по которым ползали насекомые. Пока она жила с брешерами, она хоть дома могла отдохнуть от убийственной грязи. А теперь? Воды было очень мало, и мыться приходилось в грязном разбитом тазу. Постирать не было никакой возможности, так как и днем, и ночью работницы носили одно и то же белье. и точно так же было немыслимо вымыть волосы. «Неужели мои волосы издают такой же дурной запах, как и твои?» — спросила ее однажды Этта, и, встретив изумленный взгляд Сюзанны, добавила: «Если ты думаешь, что твои волосы чище моих лишь потому, что на них не так видна грязь, то ты глубоко ошибаешься. Неужели мои волосы так же скверно пахнут, как у всех других?» — спросила в свою очередь Сюзанна. «О, не совсем!» — утешила ее Этта. Путем отчаянных усилий они умудрялись хоть частично вымыться раз в неделю. Причем подобные омовения нередко прерывались появлением посторонних людей, но они и к этому скоро привыкли. Несмотря на героическую борьбу, им все же не удавалось освободиться от паразитов, так как весь дом, все обитатели его, все вещи были сплошь заражены насекомыми. Да иначе и не могло быть в таком месте, где ни у кого не было ни времени, ни денег, ни средств для борьбы с этим злом. Даже гордость, которая так сильна была в Сюзанне и отчасти в Эти, благодаря влиянию подруги, даже их гордость и та понемногу улетучивалась. Их уже не трогало то обстоятельство, что Дэн Кассет спал у них в комнате, так как они неоднократно видели и его отца, и всех других членов семьи во всех фазах оголенности и при самых интимных функциях человеческого тела. И то же самое могли сказать про них члены семьи Кассет. Не было никакой возможности избежать этого, равно как не было возможности избежать армии паразитов, которыми кишели кровать, стены и даже трещины в потолке и в полу. Кассеты в свое время жили довольно прилично, так как отец, глава семьи, был искусным мастером, но целый ряд ударов, свалившихся на них один за другим, перевернул вверх дном весь их быт. Не успели они опомниться, как очутились почти на самом дне. В поразительно короткий промежуток времени Кассеты потеряли всякое представление о цивилизованности и морали, что только показывает, каким невероятно тонким слоем цивилизации покрыта поверхность грубого человечества. Они сперва боролись всеми силами, но как было не сдать позиции под натиском такого немилосердного и могущественного врага, как бедность? Мистер Кассет стал пить, чтобы заглушить голос оскорбленного самолюбия, чтобы разогнать отчаяние, охватывавшее его при виде погрязшей в нищете семьи. Миссис Кассет, к тому же, была неважной хозяйкой и, очутившись в таких обстоятельствах, проявила полную беспомощность. Она быстро отказалась от неравной борьбы и ходила по дому грязная, в отрепьях, с непричесанными, давно немытыми волосами. «Почему ты не причешешься, мама?» — спрашивал ее Дэн. «А что будет пользы от этого?» — отвечала миссис Кассет. «Какая вообще польза от всей нашей жизни?» «Мама не хочет, чтобы про нее говорили, что она кокетничает», — вставляла Кейт. Миссис Кассет пуще смерти боялась, как бы не увидел ее сейчас кто-нибудь из тех, кто знал ее в дни преуспевания семьи. И этот страх буквально изводил ее. 16-летняя Кейт служила продавщицей в большом магазине на 5-й улице. Ее заработок в 6 долларов в неделю составлял весь постоянный доход семьи. Когда-то у нее было довольно много всяких тряпок, не больше, конечно, чем полагается дочери ремесленника или мелкого лавочника. А теперь, когда девушка работала в магазине, где тряпки и всякие украшения представляют собою единственную тему разговоров с момента открытия до закрытия, в ней стала расти ненасытная жажда роскоши. Она воровала всякие мелочи, какие только попадались под руку, а потом обменивалась краденым с другими девушками, также воровавшими из магазина, к чему их принуждала безысходная нищета. Но когда иссякла небольшая сумма, хранившаяся в сберегательной кассе, Кейт стала все краденое добро продавать в лавке ростовщика. Мало-помалу она становилась все сварливее, между тем, как раньше отличалась исключительным добродушием. Гнетущая бедность стала выявлять в ней самые дурные, самые эгоистичные, самые скотские инстинкты, свойственные первобытному человеку. Сюзанна и Этта служили своего рода примером в этой обители бедноты, и миссис Кассетт нередко говорила дочери: «Посмотри-ка ты лучше, как живут Лорна и Этта!» «Ну и что же? Великолепно вижу!» — огрызалась в ответ Кейт. «И правду сказать, и смотреть-то не на что!» «Как тебе не стыдно!» — возмущалась мать. «Они живут честно и прилично, а ты, между тем, находишься в лучшем положении, чем они!» «Оставь, пожалуйста, проповедовать, мама!» — совсем уже озлоблялась Кейт. «Скоро! Скоро я перестану быть дурой, и тогда посмотрим!» Тем не менее, нельзя было отрицать, что Сюзанна и Этта оказывали влияние на среду, в которой они жили. Не только миссис Кассетт, но и все другие матери ставили их в пример своим дочерям. Матери знали, одни из наблюдений, другие по личному опыту, что значит быть работницей и что с этим связано. Они прилагали все силы, чтобы удержать дочерей от скользкого пути. Эти матери знали, что профессия работницы американской парии влечет за собою горе и смерть, короткую и весьма плачевную жизнь, вечные болезни и недомогания, все меньшую и меньшую оплату труда вследствие безработицы и так далее. Были еще другие девушки, помимо Сюзанны и Этты, высоко державшие голову. Одни лелеяли надежду выйти замуж, другие недурно зарабатывали. Третьи имели отцов и братьев, которые в состоянии были содержать семью. Но Сюзанна и Этта были особенно ценными представительницами рабочего класса, так как они вели борьбу совершенно одни, без чьей-либо помощи. Потому-то за ними внимательно следили. В кварталах, где живет беднота, каждый в точности знает, что делается в доме у другого, каждому дело до того, каким путем его сосед зарабатывает деньги и как он их тратит. Случись Сюзанне или Этте появиться в новых ботинках, в новой шляпе или в новом платье, слух об этом распространился бы с быстротою молнии. Это значило бы, что либо та, либо другая вступила на скользкий путь. И эти подозрения были бы вполне основательны, ибо откуда же бедной работнице взять денег даже на самые ничтожные обновки туалета, как бы дешево они ни стоили? Между прочим, Мэтсон тоже был не прочь при случае выставить Этту и Сюзанну живым доказательством того, что его напрасно обвиняют, будто он недостаточно платит своим работницам, будто он и прочие фабриканты являются главными поставщиками женщин для улицы, для больниц, для богоделин и для мертвецкой. По мере того, как угасали силы девушек, по мере того, как злосчастная жизнь все больше и больше забирала их в свои лапы, они реже разговаривали между собою и еще реже обменивались мыслями. А в былые времена они не переставали болтать, точно две птички, усевшиеся в теплый день на зеленую ветку. Теперь же они молча шли на работу, молча ели свой скудный, отвратительный завтрак или обед, которого никогда не хватало для полного насыщения, молча одевались и молча работали. Когда их глаза встречались, обе спешили отвести взгляд, точно чувствуя какую-то вину за собою, словно опасаясь, как бы другая не угадала той мысли, которая гнездилась в уме у каждой. Мысль об улице. Обе они плохо спали теперь. Это часто страдало бессонницей. Сюзанна почти все время. В первое время, после поселения в квартире миссис Кассетт, Сюзанна плохо спала, несмотря на свою молодость и тяжелый мучительный труд. По прошествии, однако, нескольких месяцев она свыклась и с криком детей, и с писком младенцев, и с шумными попойками, и с вечными ссорами и дрязгами. Но в последнее время она снова потеряла сон и часами лежала в душной грязной клетушке, думая и думая без конца, и мысли самым безнадежным образом вертелись по одному кругу, точно плененный зверь, который, не останавливаясь ни на минутку, ходит и ходит вокруг железной клетки с отчаянием во взгляде и с бесконечной мукой в душе. Однажды, в субботу вечером, когда Сюзанна и Эта поужинали, вернее, проглотили небольшое количество затхлой кукурузной каши, купленной у мошенника, торговавшего в молочной, Эта вдруг стала одеваться. Стараясь не встречаться взглядом с Сюзанной, она сказала: «Я схожу навестить одну подругу». Сюзанна сидела на единственном стуле. Да, когда-то это был стул и штопала чулок. Она ничего не ответила и даже не подняла головы. Эта медленно надела шляпу, уголком глаза посмотрела в сторону Сюзанны и, крадучись, направилась к двери. Когда она взялась уже за ручку, Сюзанна резким движением опустила чулок на колени. Нервы бедной Этты были так напряжены, что она вздрогнула. «Это...» — умоляющим голосом произнесла Сюзанна. «Ну что?» — тихо спросила Этта, выпуская дверную ручку. «Посмотри на меня». Этта хотела было исполнить ее просьбу, но не могла заставить себя это сделать. «Не надо, Этта!» — тихо сказала Сюзанна. «Не надо!» — почти крикнула та. «Ты получаешь $4, Сюзанна, я только 3, и больше нам надеяться не на что. Мало того, с каждым днем работаю все медленнее и медленнее, и скоро меня, должно быть, рассчитают, а я хожу буквально оборванная и почти босая». Эта смотрела на подругу глазами провинившейся, но преданной собаки. Не дождавшись от нее ответа, она добавила: «В таком случае пойдем вместе». Сюзанна долго думала. Наконец она решительно произнесла: «Ладно, пойдем». Больше они ни о чем не говорили. Они вышли на улицу, залитую светом морозной луны и ярко горевших звезд. Мимо них промчалось несколько автомобилей с веселыми компаниями, направлявшимися в театр. Эта посмотрела на мужчин в цилиндрах и в шубах, на женщин с прелестным цветом лица, с красивыми волосами, с бриллиантами в ушах, и перевела взгляд на Сюзанну. Но та смотрела совсем в другую сторону. Она пристально разглядывала дом, из которого они только что вышли. «На что ты так смотришь?» — спросила Этта. «Я подумала сейчас, что мы никогда больше сюда не вернемся». Этта вздрогнула. Она восхищалась смелостью подруги, но вместе с тем Сюзанна часто приводила ее в ужас. «В тебе есть что-то страшное, Лорна», — сказала она. «Ты до такой степени изменилась с тех пор, как впервые зашла к нам в кафе. Ты стала совершенно другим человеком. Иногда в твоих глазах мелькает нечто такое, от чего у меня дыхание занимается». «И у меня тоже», — коротко отрезала Сюзанна. «Идем!» Спустившись с холма, они кратчайшим путем направились к Вайн-стрит, центру ночной жизни большого города. Несмотря на их молодость, несмотря на быструю ходьбу, их кровь, лишенная в течение многих месяцев должного питания, не в состоянии была согреть тело, тем более, что холодный ветер насквозь пронизывал еле прикрытых девушек. У витрины универсального магазина они обе сразу остановились. Ослепительная вывеска, на которой красовались роскошные наряды на восковых манекенах, всевозможные дорогие манто с белыми, серыми, коричневыми, лоснящимися мехами, тончайшее белье с кружевной отделкой, шелковыми ленточками, чулки, тонкие, как паутина, изящная обувь, все это завладело помыслами Сюзанны и Этты. Не обращая внимания на леденящий холод, они все же оставались у волшебной витрины, жадно упиваясь диковинным зрелищем. Сюзанна первая опомнилась и рассмеялась обрывистым горьким смехом. «Ну, довольно мы пощеголяли в роскошных нарядах», — сказала она. «Давай наденем снова наши грязные тряпки и пойдем дальше». «Ой, я не могу даже вообразить себя в одном из этих платьев!» — воскликнула Этта. «Меня охватывает безумная злоба, когда я думаю о том, что все эти вещи достаются женщинам, которые никогда в жизни не работали и работать не будут, и только потому, что у них есть богатые папаши или мужья. Разве это справедливо? Меня это с ума сводит!» «Что пользы от подобных разговоров?» — возразила Сюзанна, презрительно пожав плечами. «Вопрос гораздо проще. У нас нет того, что нам надо, и мы должны все это раздобыть. А поэтому нужно придумать какой-нибудь исход». «А я вообще ни о чем не в состоянии сейчас думать», — ответила Этта. «У меня от холода кровь в жилах стынет. Боже мой, да чего мне холодно?» — вдруг крикнула она. «Нет ничего такого на свете, чего бы я ни сделала, лишь бы согреться. Я уверена, что всякий другой на моем месте тоже сделал бы что угодно, лишь бы согреться. Хорошо сидеть в тепле и читать другим мораль. О, как мне опротивила вся эта ложь, все это притворство! Ты веришь в Бога, Лорна?» «Он мне не нужен, и мне незачем и думать об этом», — твердо ответила Сюзанна, ни секунды не колеблясь. В скором времени они очутились уже на Вайн-стрит, где было почти так же светло, как днем. Пивные, танцевальные залы, кафе, рестораны. Через огромные зеркальные окна можно было видеть мужчин и женщин, сидевших за роскошно убранными столами и с довольным видом уничтожавших самые лучшие явства, самые чудесные напитки. А по обеим сторонам улицы лились толпы народа, и у большинства прохожих можно было прочесть на лицах выражение, яснее слов говорившее о том, что эти люди предвкушают прелесть предстоящих им развлечений и удовольствий. «Боже мой, насколько здесь иная жизнь!» — воскликнула Этта. «Мне так холодно, а всем другим, кажется, кроме нас, тепло!» Звуки музыки, доносившиеся временами из ресторанов, действовали на бедную девушку, как крепкое вино. Она мотнула головой, точно бросая кому-то вызов, и заявила: «Мне ровно наплевать, что со мной будет потом. Сейчас я готова на что угодно, лишь бы забыть голод, грязь и холод». Сюзанна и Этта быстро шли по Вайн-стрит, избегая взглядов мужчин и делая вид, будто они — две работницы, спешащие домой. Чтобы обмануть себя и уверить, что она не колеблется больше, Сюзанна говорила без умолку и рассказывала Этте все то, что в свое время рассказывала ей Мабель Конимор. Дойдя до сквера фонтанов, утомившись от долгой и быстрой ходьбы, обе облегченно вздохнули, думая о том, что ничего пока не случилось, но вместе с тем они в силу той же причины были удручены. «Обойдем вокруг фонтанов и вернемся назад», — предложила Сюзанна. На этот раз они шагали уже медленно, но все еще шли, опустив головы и почти не поднимая глаз. Тело стыло от холода. На смену мучительной острой агонии появилась тупая боль, которая точно ревматизм грызла кости. «Боже, как холодно!» — снова повторила Этта. «Что бы ни случилось с нами, мы все-таки хоть сколько-нибудь побудем в тепле. Если захотим вернуться, то ведь никто не помешает нам это сделать, а туалеты наши, наверное, не пострадают». Сюзанна не находила ответа и только кивнула головой. Они молча прошли еще несколько кварталов и, дойдя до перекрестка, разошлись в разные стороны. Спустя час Этта вошла в ресторан, в котором они условились встретиться. Она стала глазами искать Сюзанну, но ее еще не было. Она спросила у кассирши, не справлялся ли кто-нибудь о ней, но получила отрицательный ответ. Отчасти она обрадовалась этому, но, с другой стороны, ее нервность еще больше возросла. Ясно, что Сюзанна не успела побывать здесь, и неизвестно, придет ли она вообще. Это была так голодна, что не в состоянии была больше терпеть. Заняв место за столиком, поближе к дверям, она взяла меню и внимательно просмотрела его. В ресторане в этот час почти никого не было, так как до ужина оставалось еще много времени. Эта заказала суп из фасоли и бифштекс по-деревенски с жареным картофелем. Она подсчитала, что ужин приблизительно обойдется ей в целый доллар. Она понимала, что это непозволительное мотовство. Но что же было делать? Цены в этом ресторане были невероятные, а она была безумно голодна. Суп она заказала лишь для того, чтобы не так тяжело было дожидаться жаркого. Как только официант поставил на стол прибор, это жадно накинулось на хлеб и масло. Когда подали суп, вошла Сюзанна. Это с первого взгляда убедилось, что ее подруга очень спокойна и вполне владеет собою. «Ой, я так боялась, что ты не придешь!» — воскликнула она и добавила, стараясь говорить и вести себя самым непринужденным образом. «Ты будешь есть суп?» «Нет, спасибо», — ответила Сюзанна, усаживаясь напротив нее. «Сейчас принесут бифштекс. Официант обещал большую порцию». «Хорошо», — равнодушно ответила Сюзанна. «А разве ты не голодна?» «Не знаю», — ответила Сюзанна, глядя перед собою отсутствующим взглядом. «Посмотрю». Это обратило внимание на то, что глаза ее подруги потеряли вдруг свой голубоватый отлив и стали совсем серыми, серыми и жесткими. «О чем ты думаешь?» — спросила Этта. «Не знаю», — ответила Сюзанна, как-то странно смеясь. «Это было ужасно?» После продолжительной паузы Сюзанна ответила: «Для меня теперь ничто уже не может быть ужасным. Как говорил мистер Берлингем, все входит в программу дня». «Берлингем?» — удивилась Этта, впервые услыхавшая намек на таинственное прошлое Сюзанны, в которое ей давно уже хотелось заглянуть. «Это человек, которого я знала когда-то. Он умер». Снова наступила продолжительная пауза, и, наконец, Этта сказала: «Судя по твоему виду, ты нисколько не взволнована». «Вот как?» Казалось, что Сюзанна только сейчас спустилась на землю. «Твой суп стынет», — заметила она. Этта проглотила несколько ложек супа, а потом сказала, сопровождая слова принужденным смехом: «У тебя какие-то странные глаза, Сюзанна. Совсем не такие, как всегда. И не такие, как несколько минут тому назад». Действительно, в глазах Сюзанны появилось другое выражение. Раньше они потеряли свой голубоватый отлив, а теперь наоборот, в них не было уже больше ни малейшего признака сероватого оттенка. Они стали чисто голубыми, бездонно глубокими, лучистыми, таинственными и внушающими ужас, застывший в них тоской. Но когда Этта заговорила, в них снова мелькнул цвет стали, и одновременно с этим появилось выражение едкой иронии. «Полно молоть вздор!» — отрезала Сюзанна. «Я себя великолепно чувствую, а все остальное неважно». Этта не имела времени задумываться над какими-либо вопросами, так как официант принес большой, сочный и прекрасно поджаренный бифштекс. Такого жаркого Этта в жизни своей не видела. Совершенно случайно они попали в один из приличных ресторанов в Цинциннати, где в скромной обстановке можно было получить самую лучшую пищу. «Ведь ты голодна, Лорна, не правда ли?» — спросила Этта. «Да, я голодна. Отрежь мне скорее кусочек бифштекса». «Прикажете пиво?» — спросил официант. «Кружками или бутылку?» «Принесите нам две кружки», — ответила Этта и добавила, обращаясь к Сюзанне. «Я уж не помню, когда я в последний раз пила пиво». «А я никогда в жизни не пробовала», — ответила Сюзанна. «Но сегодня я попробую». Этта отрезала два толстых ломтя и положила на тарелку Сюзанны вместе с аппетитно подрумяненным картофелем. «Боже мой! Какие вкусные вещи едят люди!» — сказала она при этом. Глаза ее блестели, и румянец залил ее бледные щеки, когда она взяла в рот первый кусочек мяса. «Ну, разве это не чудесно?» — воскликнула она, как только в состоянии была вновь заговорить. «Да, чудесно!» — согласилась Сюзанна. На столе появилось пиво, и это сразу опорожнило треть высокого стакана. Сюзанна попробовала, и ей понравился освежающий, горьковатый, острый вкус пива. «А от этого можно опьянеть?» — спросила она. «Если много пить, конечно, опьянеешь», — ответила Этта, — «но не от одного стакана». Сюзанна приложилась к стакану и долго не отнимала его от рта. Поставив его обратно на стол, она сказала: «Я уже немного отдохнула». «И я тоже», — сразу отозвалась Этта. «О, как я хорошо поела! Никогда еще в жизни мне даже видеть не приходилось таких вкусных вещей. И подумать только, сколько времени мы с тобою голодали! Но это надолго, Лорна?» — вдруг спросила она. Сюзанна не ответила и завела речь о том, что предпринять в дальнейшем. «Надо нам найти место для ночлега, а также купить кое-что из самого необходимого, чтобы придать себе приличный вид». «Я не могу решиться что-нибудь потратить, Лорна. Я получила только $2, а когда уплачу по счету, то у меня останется значительно меньше». «Мы все будем делить пополам», — решительно заявила Сюзанна. «Пока у одной из нас будет что-нибудь, это принадлежит обеим». «Какая ты добрая, Лорна!» — вырвалась у Этты. «Но ты не должна быть такой. Не то ты ничего не добьешься. Я ничего от тебя принимать не буду. Ты бы не согласилась принять что-нибудь от меня». «Мы должны помогать друг другу», — стояла на своем Сюзанна. «Мы все делим пополам и не будем больше говорить об этом. Давай решим, что нам купить, сколько мы можем потратить». Разговор был прерван неожиданным появлением владельца ресторана. «Прошу прощения», — сказал он. «Вот там, четвертый стол отсюда, сидят два джентльмена, которые просят разрешения пересесть к вам». Молодые люди уже сами направились к столику, за которым сидели Сюзанна и Этта. Впереди шел более высокий и менее красивый из них. Глядя на Сюзанну, он сказал: «Нам ужасно скучно, и если я не ошибаюсь, вы тоже немного скучаете». Не дожидаясь ответа от девушек, молодые люди сели и попросили официанта принести бутылочку того же самого. «Я не хочу пить», — сказала Сюзанна. «Я тоже не пью», — поддержала Этта. «Ладно», — сказал высокий молодой человек, — «в таком случае мы одни будем пить. Вы ничего не будете иметь против?» — с улыбкой спросил он Сюзанну. «Нет, пожалуйста». «Возможно, что вы еще передумаете», — вставил его товарищ, обращаясь к Этте. «Видите ли, за стаканом вина можно лучше и скорее познакомиться. Вы разве не любите шампанского?» «Я никогда не пила шампанского», — призналась Этта. «И я», — поддержала ее Сюзанна. «О, я убежден, что вам понравится. Нет ничего лучше шампанского для того, чтобы завязать крепкую дружбу. Я люблю шампанское само по себе, и за то еще, что благодаря ему я приобрел много друзей». В этом скромном ресторане шампанское требовалось сравнительно редко, а потому официант открыл бутылку с подобающей помпой. Сюзанна и Этта вздрогнули, когда пробка вылетела в потолок, и широко раскрытыми глазами смотрели на искристую желтоватую жидкость, лившуюся в стакан. После первого стакана языки развязались, и действительно, все четверо стали смотреть друг на друга более ласково. Горе и стыд, бедность и дурные предчувствия улетели прочь. Сюзанна и Этта наслаждались теплом и уютом. Молодые люди были очень вежливы, и, между прочим, оба были довольно красивы. Сюзанне и Этте было стыдно за свои руки, и каждый раз, поднося стаканы к губам, обе испытывали ужасное чувство неловкости. Один из молодых людей, тот, что был пониже ростом и красивее, носил прозвище «Толстяк», хотя он не был особенно полным. Он все свое внимание уделял Этте. Второй, которого звали Джон, интересовался только Сюзанной. Под действием шампанского он сделался очень разговорчив и вскоре поведал все подробности о себе. Он учился в университете вместе с Толстяком и предполагал стать юристом. Он очень любит повеселиться и предпочитает иметь дело с веселыми девушками, а не с так называемыми «порядочными», потому что с ними приходится слишком много церемониться, и вся забава кончается как раз тогда, когда ей бы только следовало начаться. После двух стаканов шампанского Сюзанна почувствовала легкое головокружение и перестала пить. Это последовало ее примеру. Молодые люди, однако, продолжали и даже заказали вторую бутылку. Когда официант снова появился, толстяк гордо заявил: «Это четвертая бутылка за сегодняшний вечер». «Разве у вас голова не кружится?» — спросила Этта. «Нисколько», — уверил ее толстяк, но она заметила, однако, что язык у него чуть заплетается. «Я вот что предлагаю», — продолжал он. «Поедем вместе в магазин, и мы вам поможем выбрать все, что только вам нужно». Сюзанна расхохоталась и ответила: «Все наши покупки будут стоить $3 ровным счетом, так что особенно выбирать не придется. Мы можем купить только самое дешевое». «Все равно», — поддержал толстяка его товарищ, «в таком случае и вы поможете нам тоже выбрать кое-какие вещи». «Правильно!» — воскликнул толстяк и, подозвав официанта, попросил счет. «Мы еще не уплатили за наш ужин», — сказала Сюзанна. «Сколько с нас следует? $1.25». «За кого вы нас принимаете?» — возмутился толстяк. «Неужели мы позволим вам платить?» «Нет-нет», — настаивала Сюзанна, — «мы сами заплатим». «Да полно говорить глупости! Позвольте нам заплатить». «Нет», — спокойно, но решительно, — сказала Сюзанна. Не обращая внимания на подмигивание Этты, она достала из корсажа смятую 5-долларовую ассигнацию. «Сразу видать, что вы новичок», — смеясь заявил один из молодых людей. «Вы даже не знаете еще, где нужно носить деньги». Все расхохотались, причем Сюзанна и Эта смеялись только потому, что им вообще было весело, но смысла шутки они не поняли. А потом товарищ толстяка Джон ласково взял ее за руку и сказал: «Спрячьте ваши деньги». «Я еще не настолько бедна», — ответила Сюзанна, пристально глядя на него. — «Я не могу этого позволить». — «Прошу прощения», — поспешил сказать Джон и покраснел. Когда официант снова появился, Джон предложил толстяку не вмешиваться и предоставил Сюзанне уплатить $1.25. А потом толстяк достал из кармана толстую пачку ассигнаций 5-, 10- и 20-долларового достоинства. Девушки широко раскрытыми глазами смотрели на 20-долларовую бумажку, которую он положил на поднос официанта рядом с пятеркой Сюзанны. Официант принес сдачи, отдал Сюзанне то, что ей следовало, а остальное, 2 с лишним доллара серебром, оставил на подносе. «Это было на чай?» — спросила Сюзанна, когда официант ушел. — «Да, на чай», — ответил толстяк, которому, очевидно, показался забавным ее вопрос. — «Я только хотела знать», — поспешила добавить Сюзанна. — «Я ничего в таких вещах не понимаю, и мне нужно еще многому научиться». — «Вот это правильно», — тоном восхищения сказал Джон. — «Никогда не бойтесь сознаться в своем невежестве». — «Я и не думаю ничего скрывать», — ответила Сюзанна. «Я только одного боялась раньше, как бы меня не перестали считать порядочной. Но это было когда-то, а теперь я ничего не боюсь». «Странная вы, однако», — воскликнул Джон. «Вам не место в этой жизни». «А где же в таком случае?» «Я не знаю». «Я тоже не знаю», — сказала Сюзанна и с усмешкой добавила. «Для меня теперь важно только одно. Что бы я ни делала, я не хочу быть порядочной женщиной». «Я вас не понимаю. Что вы хотите сказать?» — спросил Джон. Сюзанна только расхохоталась в ответ. Когда они собрались уходить, толстяк заявил, что слишком холодно таскаться пешком. «К тому же, сейчас уже около 11 часов. Надо поторопиться, иначе мы не поспеем в магазин». Официант кликнул для них экипаж, и кучер обещал быстро доставить их в один универсальный магазин, торговавший по субботам до полуночи. Когда они уселись, и экипаж двинулся в путь, толстяк обратился к Этте и, шутя, заметил: Бьюсь об заклад это. Вы никогда еще не ездили в экипаже, правда?» «Нет, неправда», — воскликнула Этта. «Я дважды ездила в экипаже. На похороны». Все громко расхохотались. Шампанское и морозный воздух, который теперь казался уж не мучительно холодным, а освежающим после жаркого душного ресторана, все это опьяняло и вызывало радостный смех. Молодые люди курили, а потому одно окошечко было открыто. Из экипажа несся такой заразительно веселый смех, что прохожие тоже невольно улыбались. Сюзанна была еще веселее, чем Этта. Она пела, безумолку болтала и однажды затянула сигаретой Джона. Она громко хохотала, когда он поцеловал ее, хохотала, когда она поцеловала его, хохотала при виде того, как целуются толстяк и Этта. Возница сдержал обещание, и в 11 часов веселая компания молодых людей ввалилась в универсальный магазин Шернберга. В их распоряжении оставался еще целый час, и они полностью использовали это время. Эта готова была уступить настойчивому предложению толстяка и закупать направо и налево, но Сюзанна не позволила ей этого. Она заявила молодым людям, что она и Этта возьмут по одному простому костюму и ничего больше. Этте хотелось мехов и драгоценностей. Сюзанна же заставила ее ограничиться только самым необходимым. Лишь один раз она уступила ей и разрешила купить дорогую шляпу, при виде которой у Этты глаза разгорелись. Себе же она взяла самую простенькую шляпку. «Вам незачем рассказывать мне о своем прошлом», — тихо сказал Джон, так, чтобы Этта не слыхала. «Я и сам превосходно вижу, какое вы получили воспитание». «Забудем о моем прошлом», — отрезала Сюзанна. «Я порвала с прошлым и с будущим тоже. С меня хватит сегодняшнего дня». «С меня и подавно», — согласился Джон. «И я надеюсь, что вам будет не менее весело, чем мне». «Я сегодня смеялась впервые за целый год», — сказала Сюзанна. «Вы не знаете, что значит быть бедным и терпеть голод и холод, главным образом — холод». «Бедная девушка!» — участливо отозвался Джон. Но Сюзанна уже опять смеялась и шутила, так как ее внимание было привлечено бальным платьем с какой-то диковинной отделкой из бисера, кружев, вышивки и тому подобное. Когда они прошли в обувной отдел, Сюзанна попросила Джона увести своего приятеля. Он понял, что ей стыдно за свои рваные чулки, и поспешил исполнить эту просьбу. Уже раздался звонок, возвещавший о закрытии магазина, когда они закончили свои покупки. «Я очень рад за всех этих бедных продавщиц, которые, наконец, смогут передохнуть», — сказал Джон. Это было, в общем, довольно банальным замечанием, отнюдь не исходившим от особенно отзывчивого сердца, но Сюзанна тотчас же почувствовала ужасные угрызения совести. «А я ни разу даже не подумала об этом», — сказала она. «Это показывает...» «Что это показывает?» «Нет, ничего, пойдемте. Я должна забыть о таких вещах. В противном случае я никогда не сумею быть счастливой. Я начинаю понимать, почему богатые люди могут быть счастливы. Они либо остаются совершенно в стороне от чужого горя, либо вынуждают себя забыть об этом. И действительно, скажите, что пользы мучить себя из-за того, чему нельзя помочь?» — сказал Джон. «Да, вы правы», — рассмеялась Сюзанна. «Вот я уже и забыла». Экипаж, дожидавшийся их, оказался теперь до такой степени загроможден пакетами, что не было никакой возможности рассесться в нем. Кончилось тем, что Сюзанна и Этта сели на колени к молодым людям, и вскоре они уже подъезжали к маленькому, тихому и чистому отелю возле парка Линкольна. «Раньше всего займем комнаты и переоденемся, а потом пойдем побродить и поужинаем», — предложил толстяк. К тому времени и у Сюзанны, и у Этты уже сгладилось ощущение нереальности, мучившее их в начале этого необычайного приключения. Пока их спутники расписывались у клерка в книге для приезжающих, они стояли неподалеку, смеясь и шутя, А потом все четверо поднялись наверх, где им были отведены две уютные и безукоризненно чистые комнаты, между которыми находилась ванная. «Мы сойдем в бар, пока вы будете одеваться», — сказал Джон. «Ничего подобного», — возразил толстяк. «Бар сам может к нам прийти». Но Джон, поймавший взгляд Сюзанны, полный благодарности за тактичность, что-то шепнул своему другу, и толстяк тотчас же сказал: «О, я и не подумал об этом. Конечно, конечно, ты прав. Только вы не слишком долго возитесь, девочки». «Спасибо», — сказала Сюзанна, обращаясь к Джону. «Полно. Стоит ли об этом говорить? Не торопитесь», — добавил он. Сюзанна заперла дверь, бросилась в ванную и открыла кран для горячей воды. «О, это!» — крикнула она, и слезы брызнули из ее глаз. «Это, подумай только, горячая ванна!» Это не меньше ее была в восторге. Не так-то просто было совершенно смыть с себя грязь после всех этих месяцев. Но воды было вдоволь, мыло тоже, и в конце концов девушки кончили мыться и вышли из ванной. Нетерпеливо вскрыв пакеты, они надели свежее белье, мягкие шелковые блузки, красивые юбки и красивые жакеты. «А что нам сделать с этим?» — спросила Этта, с отвращением указывая на грязные тряпки, валявшиеся на полу. Сюзанна вздрогнула. Ей даже трудно было поверить, что она все это носила, что за последние 6 месяцев она буквально не снимала с себя этой ветоши. «Какая гадость!» — вырвалась у нее. Она ногой откинула все рваные грязные отрепья, носком туфли перекинула их на разложенные на полу газеты и, стараясь не прикасаться к чему-либо, свернула все это в узел и перевязала крепкой тесемкой. Затем она позвонила, и когда пришла горничная, дала ей узел вместе с четвертаком и сказала: «Уберите это, пожалуйста, и выкиньте вон». «Я так рада, что впредь не увижу этой мерзости», — сказала Этта по уходе горничной. «Как хорошо, что этих вонючих тряпок больше нет в комнате». «Больше нет в комнате», — повторила Сюзанна. «Их больше нет в моем сердце. Их больше не будет в моей жизни». Надевая шляпы, они долго прихорашивались перед зеркалом, а потом стали спускаться. Уже на лестнице Сюзанна вспомнила, что оставила огонь в комнате и вернулась, чтобы погасить его. Мальчик посыльный вызвал молодых людей, находившихся в баре, и когда толстяк и Джон вошли в огромную залу, у них вырвался возглас изумления. Перед ними стояли две на редкость красивые женщины, одна брюнетка, другая — блондинка. «Как мы вам нравимся?» — кокетливо спросила Этта. «Я в жизни не встречал более красивых женщин!» — восторженно воскликнул толстяк. «Право же, Джон, нам достались две жемчужины. Что ты скажешь?» Джон ничего не ответил. Он не спускал глаз Сюзанны. Этта была молода и хороша, но ее красота была самая ординарная. В лице Сюзанны, в ее осанке, в ее походке было больше, чем одна красота. «Откуда вы явились?» — вполголоса спросил он, приближаясь к ней. «И куда вы собираетесь идти?» «По всей вероятности, ужинать», — смеясь ответила Сюзанна. «Ваши глаза так часто меняют свое выражение, Лорна. Вы это знаете. Мне казалось сперва, что они серые, а потом они стали голубые. Теперь они снова серые».